Как только его пальцы коснулись шеста, из него вылетела чистая эссенция растений. Эссенция растений, которую Кань Синьмин усердно собирал многие годы, превратилась в парящие зеленые огоньки. Затем эссенция влетела в палец Нитяня. Слой тонкого темно-зеленого света окутал тело Нитяня, из-за чего он стал выглядеть еще таинственнее. Уже вскоре вся эссенция растений зеленых шестов была полностью убрана Нитянем. Потеряв всю энергию дерева, шест в мгновение испарился и превратился в пепел. Кань Синьмин был очень шокирован, его лицо побелело. Хун, жестокий злой дух, вызванный экспертом из призрачной секты, безжалостно ударил Кань Синьмина в спину. Ходя из стороны в сторону, Кань Синьмин бежал после поражения. Оставшиеся два воина линьцы из Серой долины очень этому обрадовались. Они начали преследовать его, размахивая своим духовным оружием. Нитяня не беспокоило положение Кань Синьмина. Он вновь вытянул руку и, сконцентрировавшись, прикоснулся к другому зеленому шесту. Как и в случае с первым шестом, после прикосновения вся эссенция растения шеста исчезла. Вскоре, он точно так же превратился в пепел. Нитянь сощурился. Он оставался собранным и спокойным, чувствуя свое ментальное сознание в тишине. Он пытался заглянуть в аномалию его сердца. Возможно, из-за его низкого уровня культивации ментальная энергия не смогла преобразоваться в энергию души, но в результате он так и не смог увидеть тайны своего сердца. Еле заметно, он чувствовал, как эссенция растений сливалась с его кровью и плотью. Свежая кровь, несущая в себе энергию дерева, медленно направляла ее к его сердцу, которое безостановочно трепетало. Его сердце наполнилось теплом, когда в него попала энергия дерева. Казалось, что оно находилось в состоянии пробуждения. Кровавые вены. Он широко открыл глаза, его лицо выражало сомнение. Он был поражен своими чувствами. Для этого не было особых причин, но к этому моменту он уже понимал, что в его теле была сокрыта энергия кровавых вен, а если быть точнее, в его сердце. Его мастер Уцзи ранее говорил ему, что энергия кровавых вен часто существовала в героических телах необычных рас. Множество лет назад во всемогущей реке звезд существовали грозные необычные племена, способные беспрепятственно перемещаться между сферами, известными как могучая вселенная, потому что они могли рассчитывать на свою энергию кровавых вен, врожденное героическое тело и неимоверно долгую продолжительность жизни. Только немногие люди могли пробудить свою энергию кровавых вен, ведь только среди их предков были необычные расы. У таких людей энергия кровавых вен могла пробудиться с рождения, а могла внезапно пробудиться лишь после долгого времени, когда их тело уже выросло, и они стали достаточно грозными. Если он был одним из таких людей, то с ним произошел второй случай. Все это время он чувствовал, что его сердце чем-то отличалось от остальных, но он никогда не думал, что это была энергия крови и вен. Только после поглощения большого количества эссенций растений, которая прокормила его сердце, он смог создать энергию кровавых вен, сокрытую в его теле. Сейчас она начала медленно пробуждаться. Возможно ли, что мой отец был необычным человеком? Разум Нитяня помутнел. Он был уверен, что его мать была членом клана семьи Не. В истории предков семьи Не говорилось ни о каких связях с необычными племенами. Семья не была обычным человеческим кланом. Они не были сильными с рождения. При рождении все члены клана семьи Не ничем не отличались от обычных людей. Раз энергия кровавых вен, запрятанная в его теле, исходила не от семьи Не, значит, она исходила от его отца, исчезнувшего в таинственных обстоятельствах, о котором никто не слышал. Он либо сам член племени, либо гибрид человека и члена племени. Среди его предков были необычные племена. Нитянь, впервые узнавший о своем необычайном происхождении, растерялся. На время он забыл о том, где находился. Забыл о жестоком испытании, проходящем в райских вратах, и о том, что рядом с ним находился парящий город. Сю-сю-сю. Пока он размышлял, из города снова вылетели лучи семи разных цветов. После появления лучей необычные потоки энергии, исчезнувшие ранее, вновь распространились по разрушенному городу и его окружению. В этот раз Нитянь, находившийся очень близко к парящему городу, был первым человеком, почувствовавшим аномалию. К моменту, когда потоки энергии растворились, семь алых огоньков на его ладони загорелись красным цветом и выпустили сверкающие лучи. Семь алых огоньков были похожи на звезды, плавающие по узору райских врат. Надписи на мистических печатях, которые было невозможно полностью прочувствовать, были незаметно приняты через рассеивание потоков энергии. Они влетели в семь сияющих огоньков. Пучи. В этот момент Кань Синьмин, пребывающий в смятении из-за обработки его листьев нитянем, неожиданно выплюнул кровь. Его тело парило в воздухе. Внезапно, он направился к Нитяню. Его лицо выражало ярость и жестокость. «Хорошо, что ты пришел», — Нитянь засмеялся. Разместив свои ладони друг напротив друга, он сразу же начал формировать хаотичное искривляющее магнитное поле. Он ждал, пока Кань Синьмин сам отправится на свою погибель. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 163. Глава 163. «Парень, это все из-за тебя, ты должен умереть». После приземления суровым голосом прокричал Кань Синьмин и послал к Нитяню острые, как мечи, длинные и толстые нити ротанга. Его ненависть к Нитяню значительно превышала ненависть к трем другим соперникам. Кань Синьмин считал, что если бы с сердцем Нитяня ничего не случилось, и если бы он не поглотил эссенцию растения из его листьев, заставив потерять сознание, эти трое не смогли бы нанести ему серьезные ранения. К этому моменту состояние его тела было ужасным. Ему не хватало уверенности, чтобы убить трех членов призрачной секты и Серой долины. Единственным, кого он был еще в состоянии убить, был Нитянь. Он хотел убить и обезглавить Нитяня. Помимо его ненависти для этого была и другая причина. Ему казалось, что поскольку культивация Нитянь была самой низкой среди этой четверки, разобраться с ним будет проще всего. К тому же, в теле Нитяня хранилась необычная эссенция плоти. Поглотив и обработав эту эссенцию, Кань Синьмин мог бы восстановиться в считанные секунды. Повысив свою силу с помощью смерти Нитяня, он собирался убить и обезглавить остальных трех противников. Виш, виш, виш. Нити ротанга, сиявшие зеленым светом, рассекали воздух. В этот же момент Нитянь смог успешно создать хаотичное искривляющее магнитное поле. Радиус образовавшегося поля был небольшим, всего 2 метра от тела Нитяня. Атака нитями ротанга Кань Синьмина нацелилась на лоб и шею Нитяня. Чтобы убить его, нити должны были пронзить тело Нитяня, а это означало, что они попадут под действие хаотичного искривляющего магнитного поля. Как раз, как хотел Нитянь, попав в магнитное поле, внушительная аура нити ротанга, которая только что двигалась с огромной скоростью, исчезла. Сами же нити ротанга, острые как мечи, стали мягкими и бесполезными. Духовная энергия дерева, хранившаяся в нитях, стала неимоверно хаотичной и неподвластной Кань Синьмину. Кань Синьмин внезапно потерял контроль над своей ментальной энергией, вложенной в ротанг, из-за чего его разум погрузился в смятение, а в его глазах появился страх. Энергия дерева. Нитянь засмеялся. Когда магнитное поле схватило парящие нити ротанга, он прикоснулся к ним своими пальцами. Как только он это сделал, из нитей полились лучи изумрудного цвета. Казалось, что эти лучи направляло аномальное сердце Нитяня. В одно мгновение лучи света попали в его тело и добрались до сердца по потокам крови. Еще более сильная жажда возникла в его сердце, его нужда в эссенции растений была безграничной. После полного опустошения от энергии дерева ротанги искривились под действием магнитного поля, а затем разорвались на кусочки. Когда эссенция, энергия и дух Нитяня были снабжены большим количеством энергии дерева, они стали намного активнее. Нитянь четко ощущал, как его кровавые вены приблизились к пробуждению. Перед приземлением находившийся в воздухе Кань Синьмин сильно побледнел. Неожиданно, он почувствовал сильный страх. Ему казалось, что если он продолжит направлять на Нитяня энергию дерева, он не восстановит свои силы, а наоборот, пострадает еще больше. Он приближался к точке невозврата. Кань Синьмин, получивший сильные ранения, простонал, его глаза наполнились болью. Он боялся, что после культивации 5 фаз эссенций растений, он наткнулся на более могущественную и сложную силу. По могуществу эта странная сила была намного выше эссенций растений. Поэтому, даже находясь на низком уровне культивации, Нитянь смог подавить его. Он больше не решался провоцировать Нитяня и уж тем более приближаться к нему. Кань Синьмин даже близко не подходил к хаотичному искривляющему магнитному полю. Он уже готовился к побегу. Но именно в этот момент на него снова направились атаки членов призрачной секты и Серой долины. Злобные демоны беззвучно прорычали и схватили его за руку. Подняв голову, Нитянь пригляделся и увидел, как демоны держали Кань Синьмина в воздухе, не сдвигая его тело ни на миллиметр. Двое экспертов из Серой долины продолжали бомбардировать Кань Синьмина атаками серебряного щита и лазурных шаров света. После их атак, схваченный демонами, Кань Синьмин упал прямо в хаотичное искривляющее магнитное поле. На момент попадания в магнитное поле его лицо уже было покрыто кровью, а жизненная сила в его глазах уже почти потухла. Остатки его ментальной энергии окончательно вышли из-под контроля. Он больше не мог сопротивляться. «Скорее!» – прокричал член призрачной секты, увидев, что Кань Синьмин уже почти умер, и вызвал демонов, чтобы разорвать его на кусочки. Он хотел заполучить 8 алых огоньков возле узора райских врат на его ладони. Заполучив эти огоньки, он бы смог забрать все, что собрал Кань Синьмин во время своей охоты. Двое людей из Серой долины были очень удивлены. Они надеялись, что именно они нанесут Кань Синьмину последний удар. Только тот, кто его добьет, получит все 8 алых огоньков, из-за чего все трое были взволнованы. Ху-ху. Демоны рванули к телу Кань Синьмина, но как только они подобрались достаточно близко, на них повлияло хаотичное магнитное поле. Их тела исказились под действием поля и начали исчезать. Выражение лица члена призрачной секты резко изменилось, когда его остановили на полпути к убийству. В шоке он посмотрел на Нитиня, еще окончательно не понимая, что сейчас произошло. Он не понимал, почему после попадания в потоки странной духовной энергии Нитиня демоны, созданные из его ментальной энергии, начали исчезать. Члены Серой долины увидели, как он внезапно остановился, и как его демоны начали пропадать. Они незаметно выпустили свое ментальное сознание, чтобы изучить тайны магнитного поля. Но как только их сознание попало под действие поля, оно стало неподвластным и хаотичным. Их разум испытал резкую боль. Боль отрезвила их разум и дала понять, насколько таинственным было поле, окружающее Нитиня. Предвидев это, Нитянь тихо засмеялся, а затем поднял свою руку, чтобы проломить череп Кань Синьмина. Кача. Ужасающий хруст костей донесся от головы Кань Синьмина. Остатки жизненной энергии в его глазах наконец окончательно исчезли. Чи-чи. После его смерти 8 алых огоньков с его ладони собрались возле узора райских врат на руке Нитиня. Узор на руке Кань Синьмина начал постепенно исчезать. Течение жизни в его теле остановилось. Однако богатая эссенция растений продолжала течь в его духовной броне. Нитянь сощурился и посмотрел на его труп. Внезапно, он снял его браслет-хранилище и кинул в небо. Он умер в основном из-за вас троих. Я лишь воспользовался ситуацией. Большая часть его вещей находится в этом браслете, он ваш. Сказав это, Нитянь протянул свою руку, прикоснувшись к броне Кань Синьмина. После касания из брони вылетела концентрированная эссенция растений. Нитянь поглощал ее в больших количествах и направлял в свое сердце. Он почувствовал радость в своем сердце. Нитянь понимал, что ему была необходима эссенция растений, чтобы пробудить истинную силу кровавых вен. Он также почувствовал, что самым важным духовным предметом Кань Синьмина была именно его броня. Нитянь не только заполучил 8 алых огоньков, но и забрал с трупа самый могущественный предмет. Это было немного нечестно, но эта броня могла очень сильно помочь с пробуждением кровавых вен. Нитянь понимал, что забирать ее было неправильно, но ему было некогда об этом переживать. Как только Кань Синьмин умер, он уже отобрал у этой троицы их добычу. В воздухе член призрачной секты протянул руку и забрал браслет Кань Синьмина. Использовав свое ментальное сознание, он осмотрел его содержимое. Тогда ему стало немного стыдно. В браслете лежало множество духовных материалов и таблеток. Большая их часть была получена Кань Синьмином после убийства учеников семи сект. Большая часть убитых им людей была на низком уровне культивации, а потому среди духовных материалов не оказалось ничего необычного. Эти предметы были совершенно не нужны Кань Синьмину. И именно эти предметы он должен был разделить между собой и двумя другими учениками. Он был очень этим расстроен. «Что там?» – спросил член Серой долины. «Ничего стоящего», лицо члена призрачной секты было очень мрачным, он был очень раздражен произошедшим и думал о том, чтобы потребовать у Нитиня объяснений. Выпущенные им демоны к этому моменту уже почти исчезли в магнитном поле. «Кха, кха!» Нитянь понимал, что его хаотичное магнитное поле изменило демонов до неузнаваемости. Схватив тело Кань Синьмина, он слегка передвинулся, смещая за собой магнитное поле. Только в этот момент демоны, которые уже почти исчезли, смогли снова приобрести форму. Наши враги – это люди из внешней сферы. В этот раз я, Нитянь, попросил слишком большую награду, за что сильно извиняюсь. Если у меня появится возможность, я обязательно приложу все усилия, чтобы возместить вам утерянное, однако сейчас я лишь попрошу вас понять меня. Даже если вы недовольны мной, разве не будет лучше сначала убить людей из внешних сфер? а лишь затем разобраться с личными делами», — сказал Нитянь, подняв голову и горько засмеявшись. «Ученик Уцзи, Нитянь, я это запомню». Человек из призрачной секты злобно на него посмотрел, но решил временно отложить свои обиды. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 164. «Я в нем не заинтересован. Можете забирать». Цзоуи из призрачной секты кинул браслет хранилище Гуаньцу из Серой долины, не задумываясь о его содержимом. К всеобщему удивлению, получив браслет, Гуаньцу улыбнулся. Он отличался от Цзоуи, он рос в нищете, в Серой долине у него не было покровителя. Ступив в Хаутянь, он еще не был к этому полностью готов. Поэтому даже пары духовных камней и таблеток хватало, чтобы его обрадовать. Нитянь, стоявший под ними, сложил свои руки в чашу и, указав в сторону Цзоуи, сказал: «Премного благодарен. Если вы что-нибудь найдете в будущем, я не буду претендовать на эти вещи». Цзоуи кивнул, но ничего не сказал. Осмотревшись, он выбрал другого гостя из внешней сферы, а затем рванул прямиком к нему. После смерти Кань Синьмина двое членов Серой долины перестали обращать на Нитяня внимание. Также выбрав себе цель, они начали окружать двух оставшихся людей из внешних сфер. Он не умер. Ли Фань, окруженный зелеными огнями, осмотрелся. Увидев, что Нитянь был целым и невредимым, а перед ним лежал труп Кань Синьмина, а не наоборот, он удивился. Этот парень даже не ранен. Лю Янь тоже был поражен. Эти двое находились в тесном пространстве и уклонялись от коррозии зеленых огней, пытаясь найти способ вырваться из заключения. «Я знал, что он так просто не умрет», – прошептал Фэн Ло. Из всех окружающих только он изначально твердо верил, что Нитянь выживет после атаки Кань Синьмина. Связано это было с тем, что ранее Нитянь и Чжэн Бинь смогли обезглавить Гу Пэна и встретиться лицом к лицу с Чжао Мо. К тому же Нитянь нашел странный способ заставить Чжао Мо бежать в страхе. Фэн Ло уже давно понял, что Нитяня, обладавшего ценным связывающим духовным сокровищем, различными мощными предметами, которые он получил от Уцзи, а также хранившего в своем теле некий секрет, нельзя было судить по обычным стандартам. Ху-ху-ху. Парившая стена города незаметно сменяла свою позицию, выпуская необычные потоки энергии. Ближайшая к Нитяню стена приняла мистические руны из 15 алых огоньков на его руке. Каждый огонек засиял ярким светом, они были похожи на звезды, украшавшие узор райских врат. Казалось, что они вращались в определенной последовательности. Тогда он осознал, что заполучив алые огоньки духу Ана и Кань Синьмина, он стал человеком с наибольшим количеством огоньков на своей ладони. Даже у трех гостей из внешних сфер, включая Мячиня, не было столько огоньков, сколько было у Нитяня. От осознания, что у него было больше всего огоньков, в нем появилось странное чувство. Казалось, что странная энергия, исходящая от стен, слегка притягивалась к нему. Мистических рун, полученных с помощью этих огоньков, у него тоже было больше всего. Какие секреты он еще хранит? Подумал про себя он. Пока он об этом думал, его рука, лежавшая на броне Кань Синьмина, все еще поглощала богатую эссенцию растений. Духовная броня была сделана из множества листьев и ротанга. После поглощения эссенции растений броня потеряла свой блеск. Броня, еще совсем недавно защищающая Кань Синьмина, превратилась из ярко-зеленой в темно-коричневую. Когда в духовной броне больше не осталось эссенции растений, его очень медленное сердцебиение вернулось в норму. Слабый зеленый свет начал исходить от его плоти. Его эссенция, ци и дух достигли такого уровня, какого еще никогда не достигали. Он чувствовал, как в его плоти появилась неимоверно богатая жизненная энергия. В этой жизненной энергии хранилось множество тайн и загадок, но, пока что, он еще не мог их понять. Сощурившись, он осмотрелся и понял, что стал видеть и слышать еще дальше. Зона действия его ментального сознания также сильно увеличилась. Это дало ему понять, что эссенция растения из духовной брони действительно очень ему помогла. ХММ, в этот же момент он внезапно осознал, что поглощенная его телом эссенция растений незаметно попадала в его духовное море. Эта эссенция растений медленно кружила по его духовному морю, превращаясь в водоворот, с огромной скоростью. Слабый зеленый блеск охватил водоворот, хранящий богатую жизненную энергию. Необычная жизненная энергия насытила его духовное море, ускоряя скорость вращения и переработки его водоворота духовной энергии и пламенного водоворота внутри духовного моря. Он почувствовал, что его измерение было на грани перехода на промежуточную стадию измерения Хаутянь изначальной. Он чувствовал, как его ментальное сознание, в плане познания пламенного духовного секрета и понимания своей духовной энергии, достигло критической точки прорыва. И, как оказалось, ему даже ничего не нужно было делать, даже культивировать, чтобы попасть на промежуточную стадию измерения Хаутянь. Все было просто, как канал, формирующийся при течении воды, ему даже не стало от этого плохо. Ху! Странная энергия, пребывавшая в беспорядке, вылилась вокруг и вновь медленно сжалась. Поглотив несколько мистических рун, алые огоньки на его ладони превратились из очень горячих в еле теплые. К этому моменту множество маленьких некрасивых узоров, изображенных на полуразрушенной стене города, стали еще меньше. Вуш, вуш, вуш. Радужные лучи вылетели, а затем направились назад к городу. В этот момент из города подействовала неимоверно могущественная притягивающая сила. Качавшийся парящий город неожиданно стал стойким, как гора Тай, и перестал качаться. Странный звук как и послышался от города, в котором ранее не было врат. С четырех сторон от города распахнулись толстые, тяжелые каменные двери врат. Четверо врат широко открыли проходы, ведущие к городу, следуя за радужным светом. Все, кто в это время сражался, одновременно посмотрели в сторону города и заметили странные изменения, временно прекратив свою битву. На каждого из них подействовала притягивающая сила города. Этот город выпускал таинственную тягу, действующую на обладателей узора райских врат. Чем больше на руке человека было алых огоньков, тем сильнее их притягивал город. Нитянь изумленно посмотрел на широко открытые каменные врата и понял, что он не может сопротивляться притягивающей силе. Шаг за шагом он приближался к вратам. У остальных людей уже появились свои скрытые алчные планы на этот город. Они также не могли противиться сильной тяге. Вуш, вуш, вуш. Люди передвигались со скоростью молнии, пытаясь попасть в город первыми. Неизвестно, насколько они были быстрее Нитяня, приближающегося к вратам шаг за шагом. Бам! Цзоуи из призрачной секты уже давно оставил попытки окружить гостей из внешних сфер. Когда они уже почти вошли в ворота, его тело содрогнулось, из уголка его рта вытекла струя крови. Внезапно он остановился. Бам, бам, бам. Когда другие входили во врата, их толкала и сжимала неимоверная сила. Те, кто пытались попасть в город как можно скорее, остановились у входа, их отталкивала эта сила. Но чем больше у человека было алых огоньков, тем слабее на него действовала сила. Это означало, что хоть на Мячиня и других и действовала давящая сила, они еще могли медленно пройти мимо нее. Поскольку Лифань, Фэнло, Люянь и другие пришли сюда из сфер уходящих небес и не убивали учеников семи сект, у каждого из них было не так много алых огоньков. Поэтому войти во врата было очень сложно, каждый шаг отнимал огромное количество энергии. Нитянь же в это время, хоть его измерение и было самым низким, мог пройти мимо Цзоуи и даже дальше, поскольку он обладал самым большим количеством алых огоньков. Цзоуи удивленно посмотрел на Нитяня, проходящего мимо него, выражение его лица омрачилось. Зловещий блеск появлялся в его глазах, а затем быстро исчезал. «Цзоуи, не делай поспешных решений!» Прокричал Лифань и подошел к Цзоуи вместе с Люянь. Один из них встал слева от Цзоуи, а второй, справа, боясь, что он не сдержит себя и нападет на Нитяня. Даже Фэнло из кровавой секты решил не пройти через трое других врат, а встать рядом с Цзоуи. Затем он сказал глубоким голосом: «Этому парню, Нитяню, очень везет. То, что он смог заполучить наибольшее число алых огоньков, связано лишь с везением. И если ты попытаешься испортить его удачу, это спровоцирует конфликт между семью сектами. Поэтому лучше сначала обдумай свое решение». Ли Фань и Лю Янь смотрели на Цзоуи холодным взглядом, пытаясь преодолеть искушение в его сердце. «Хорошо, хорошо». Цзоуи, сражавшийся с небом и людьми, посмотрел на Нитяня, двигающегося вперед шаг за шагом. Затем он посмотрел на Лифаня, Люяни и Фэнло, уставившихся на него, как тигр на свою жертву. И все же он решил сдаться. «Парень, запомни, ты мне опять задолжал», — перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 165. Глава 165. «Ни черта я тебе не должен». Ли Фань из секты Линьюнь свирепо посмотрел на Цзоуи и прокричал: «Если ты что-нибудь учудишь, не вини потом меня за неосторожность». Лю Янь тоже был серьезным. Хоть Цзоуи и сказал, что ничего не сделает Нитяню, Лю Янь его не отпускал, боясь, что это были лишь пустые слова. Как только люди подходили к вратам, им становилось понятно, что чем больше у человека алых огоньков, тем легче ему будет пройти. Значит ли это, что гости из внешних сфер так яростно убивали членов семи сект сфер уходящих небес, чтобы пройти в город? Нитянь был в 5 метрах от Цзауи, его измерение было достаточно низким, но неимоверная удача позволила ему заполучить 15 алых огоньков. Если бы Цзауи убил Нитяня, он бы смог изменить судьбу и занять его место. Призрачная секта и секта Линьюнь не были даже близки к союзу. Они лишь временно объединили силы из-за катастрофы, произошедшей в сфере уходящих небес. Он не верил, что Цзауи сможет противостоять демону в своем сердце. Ли Фань и Лю Янь не только сдерживали Цзауи, но и незаметно следили за Фэн Ло из кровавой секты. Они не знали, что когда он и Нитянь вместе сразились с Чжаомо, их отношения улучшились. В их глазах Фэн Ло и Цзауи попадали под одну категорию, они оба когда-то были их врагами. Они даже подозревали, что хорошие отношения Фэн Ло к Нитяню объяснялось какими-то скрытыми помыслами, и что он специально скрывал свою жадность, чтобы в критический момент нанести удар. «Не смотрите на меня, я ничего не сделаю этому парню», – несчастно сказал Фэн Ло. «Мысли других от нас сокрыты, только по тебе сразу видно, о чем ты думаешь», – фыркнул Ли Фань. «Вуш, вуш». В этот момент к ним издалека начали приближаться 2 силуэта. Чжаомо, Тан Ян. Фэн Ло обернулся, его странный взгляд указывал, что дела у них были не так уж хороши. «Где он?» Прибыв, спросил Чжаомо высокий и крепкий Тан Ян, чья рука была покрыта пылающими узорами. Чжаомо, также прибывший из темной сферы преисподней, вел Тан Яна за собой по следу Нитяня. После долгих поисков, они наконец пришли сюда. Чжаомо сощурил глаза и посмотрел на 4 врат. Указав на Нитяня, он сказал: «Вот этот парень». «Что?» Тан Ян присмотрелся к Нитяню и не смог сдержать свой крик: 15 райских почестей. Что он сделал, чтобы заполучить 15 райских почестей? Тан Ян впал в ярость. Небесной почестью он называл 15 алых огоньков возле узора райских врат на ладони Нитяня. Небесная почесть. Нитянь услышал крик Тан Яна. Посмотрев на неимоверно горячие алые огоньки на обратной стороне своей ладони, Нитянь пробормотал: «Так это называется небесная почесть. 7 сект сфер уходящих небес ничего не знают о райских почестях, а вот эти парни из внешней сферы знают об их свойствах. Этот парень мой», — прокричал Тан Ян, и огромное пламя загорелось вокруг него. Эти огни словно поглощали его. Тан Ян двигался, будто падающий горящий метеорит, прорываясь во врата, где стоял Нитянь. «Черт!» Цзауи, Фэн Ло, а также Ли Фань и Лю Янь, стоявшие возле врат, побледнели от страха. Цзауи и Фэн Ло были из призрачной и кровавой сект соответственно. Еще перед тем, как войти в райские врата, они узнали, кем были 2 самых сильных людей среди прибывших из внешних сфер гостей. Одним из них был Мячень. Он прибыл из сферы черного сияния. Его духовная энергия хранила в себе очень ядовитые токсины, при контакте с которыми плоть разъедалась. Другим был Тан Ян, стоявший сейчас перед ними. Его культивация находилась на поздней стадии измерения Синтянь, он прибыл из темной сферы преисподней. Он был опытен в Ян и пылающем пламенном духовном искусстве. Тан Ян, когда 3 гостей из внешней сферы под предводительством Мячэня его увидели, они тоже удивились. Даже Мячэнь выглядел очень серьезным, он явно боялся Тан Яна. Этот парень тоже нашел это место. Черт, только сам Мячэнь знал, сколько хитрых планов он использовал, чтобы не дать Тан Яну себя найти. После прибытия в райские врата он знал, что парящий город появится на этом огромном метеорите таинственным образом. Чтобы помешать Тан Яну найти его в критический момент, он устроил ему резню как можно дальше от этого метеорита. Таким образом, Тан Ян не смог бы понять, когда появится парящий город. И даже если бы он смог понять, где находится город, к моменту, когда Тан Ян бы его нашел, Мячень бы уже заполучил самые ценные сокровища. Если бы Нитянь сюда не пришел, Тан Ян так бы и продолжал искать выживших из 7 сект, убивая их одного за другими, собирая все больше райских почестей. Но Чжаомо доложил ему новости о появлении пламенной брони дракона и ее слиянии с кровавым ядром. Пламенная броня дракона принадлежала секте темной сферы преисподней, в которой состоял Тан Ян. Узнав, что она в своем полноценном виде попала в руки ученика измерения Хаутянь из сфер уходящих небес, он захотел вернуть ее как можно скорее. Поэтому Тан Ян прекратил свои убийства учеников 7 сект сфер уходящих небес. Он шел за Чжаомо, продолжая свое преследование, ожидая появления парящего города. Более того, Когда парящий город выпустил первый поток энергии, Тан Ян сразу же его почувствовал. Нитянь сыграл огромную роль в его своевременном прибытии. «Все, посторонитесь, вы мне не интересны. Если вы послушаете меня и не будете мне мешать, я временно вас пощажу», — прорычал Тан Ян. Он был похож на горящего человека, окутанного пламенем. Головой вперед он нырнул к вратам, где стояли Фэн Ло и Ли Фань. К удивлению, на его руке оказалось только 10 райских почестей. Это означало, что он убил 10 человек из 7 сект. Тан Ян, это был тот парень. Цзоуи из призрачной секты и Фэн Ло из кровавой секты были озадачены. Они невольно отошли назад, оставляя проход во врата. Хоть Фэн Ло и восхищался Нитянем, он знал, насколько страшным был Тан Ян, и не хотел отдавать за Нитяня свою жизнь. Ли Фань и Лю Янь находились на начальной стадии измерения Синтянь. Когда они увидели пламя ярости в глазах Тан Яна, смотревшего на Нитяня, они испугались. Они поняли, что целью Тан Яна в этот раз был именно Нитянь. Они не знали, что Тан Яну сделал Нитянь, но они знали, что если Тан Ян к нему приблизится, голова Нитяня слетит в одно мгновение. Они посмотрели друг на друга и увидели в глазах друг друга боль и беспомощность. Если бы Цзоуи и Фэн Ло согласились помочь им остановить Тан Яна, возможно, они бы смогли его остановить. Но тот факт, что Цзоуи и Фэн Ло отошли в сторону, как только увидели Тан Яна, говорил об их настоящих чувствах. Они не осмеливались остановить Тан Яна, а без их помощи у Ли Фаня и Лю Яня не было и шанса против Тан Яна. Пока они колебались, к Тан Яну подошел Чжао Мо, также пришедший из темной сферы преисподней. Чжао Мо находился на промежуточной стадии измерения Синтянь, его сила во много раз превосходила их. Более того, Чжао Мо явно шел вместе с Тан Яном, под его предводительством. Один Тан Ян был уже достаточно страшным соперником, а если к нему присоединиться еще и Чжао Мо, что они смогут им сделать? Когда Цзоуи и Фэн Ло поняли, что Чжао Мо тоже решил войти в эти врата, они испугались еще больше и отошли еще дальше, боясь, что Тан Ян и Чжао Мо убьют их за препятствование. С дороги огромный огненный луч вылетел из груди Тан Яна. Множество небольших огней из луча переплетались, создавая пламенные узоры. Казалось, что в этих узорах хранилась таинственная пламенная техника, несущая в себе желание сжечь всех дотла. Бам, бам, бам. Лю Янь и Ли Фань призвали свои духовные орудия в попытке остановить этот луч. Но как только луч коснулся их оружия, он ранил их так сильно, что из их ртов пошла кровь. Эти духовные предметы среднего ранга покрылись огнем, а затем резко упали на землю. Пен. Огненный луч ударил по телу Лю Яня настолько сильно, что он взлетел в воздух и с большой скоростью упал за Нитяня. После прибытия Тан Яна и Чжао Мо, Нитянь незаметно наблюдал за их движениями, а затем увидел, как Лю Янь подлетел в воздух и упал рядом с ним. «Дядя Лю», глаза Нитяня покраснели. Как только Лю Янь упал, жизненная сила в его глазах потухла. Вздох, вздох. Ужасающий огненный луч ускорился и продвинулся на несколько метров во врата города. Радужный свет кружил рядом с ним. На огненный луч подействовала отталкивающая сила врат, из-за чего он постепенно исчез. Глаза Ли Фаня из секты Лин Юнь моментально покраснели. С широко раскрытыми глазами он наблюдал, как Лю Янь был убит огненным лучом. Он был готов отдать свою жизнь, лишь бы сразиться с Тан Яном. Но в этот момент его схватил Фэн Ло, несмотря на все попытки Ли Фаня вырваться. Он со всей силой тянул его назад, чтобы он не умер от рук Тан Яна из-за потери пациональности. Фэн Ло заметил, что Тан Яну нужен был лишь Нитянь. Пока другие люди ему не мешали подобраться к Нитяню, Тан Ян считал, что отвлекаться на них будет слишком низко с его стороны. Лю Янь погиб из-за своего безрассудного поведения, встав между Тан Яном и Нитянем, поэтому Тан Ян убил его, не задумываясь. Тан Ян даже не посмотрел на Ли Фаня, стоявшего рядом с Лю Янем. Было очевидно, что он не придавал значения Ли Фаню, находившемуся лишь на ранней стадии измерения Синтянь, такой сильный. Увидев, как Лю Янь из секты Лин Юнь был убит Тан Яном в одно мгновение, Цзоуи был шокирован. Его лицо побледнело, когда он незаметно отступил, чтобы еще больше расширить путь для Тан Яна. Все тело Тан Яна, высокое и твердое, словно скала, горело, пока он шагал к вратам. Он не смотрел на людей по бокам. Все его внимание было направлено на Нитяня, когда он закричал: «Парень, отдай пламенную броню дракона и твой труп останется целым. Если тебе хватит дерзости поступить иначе, сгоришь дотла, даже костей не останется». Пока Тан Ян это говорил, Он уже прошел мимо Фэнло, Лифаня и Цзауи, приближаясь к нитеню. Окружавшее его пламя смешалось с радужным сиянием, исходящим от отталкивающей и притягивающей сил врат в город, издавая трещащий звук. Тан Ян с длинными волосами, спадающими с его плеч, величественно поднимался, словно бог демонов, испуская яростное пламя. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 166. Глава 166. Город неподвижно парил, четверо его открытых врат были шириной в 10 метров. Тан Ян подобрался ближе. Затем он выпустил свою ужасающую пламенную энергию. В доли секунды он перебрался через Лифаня и Фэнло, вступив во врата. После этого он продолжил идти вперед. Он даже не смотрел на труп Люяня. В одно мгновение он перешел через него. Внезапно дистанция между ним и нитянем сократилась. Их отделяли всего лишь 15 метров. Пила. Со всех сторон к нему направились радужные лучи из врат. При столкновении лучи и выпущенное им пламя уничтожали друг друга. Тан Ян остановился. Он выглядел удивленным из-за отталкивающей и сжимающей силы врат. Находясь в 15 метрах от нитяня, он холодно на него посмотрел, ощущая силу радужных лучей. Казалось, что он что-то изучал и делал какие-то выводы. Нитянь, уходи от него как можно дальше. Нитянь посмотрел на Лифаня из секты Линьюнь, стоявшего сзади, пока он приближался все ближе. Лифань громким голосом предупредил Нитяня в надежде, что он сможет оторваться от Тан Яна подальше. Пока Лифаня кричал это, его лицо выражало горечь и злость. Когда он смотрел на труп Люяня, его сердце наполнялось ненавистью. Но он понимал, что с его уровнем культивации убить Тан Яна во вратах и отомстить за Люяня невозможно. Лифань лишь надеялся, что Нитянь не умрет вслед за Люянем. «Отдай мне пламенную броню дракона и твой труп останется целым». С самого начала Тан Яну было абсолютно все равно на Лифаня. Посмотрев на Нитяня, он вновь начал ему угрожать. Горячие яркие огненные шары быстро появились рядом с Тан Яном, пока он говорил. Поток огненных шаров не прекращался. Огненные шары снова превратились в толстые, длинные колонны пламени. Внутри этих колонн была отпечатана некая пламенная эссенция. Когда огненные колонны сформировались, множество радужных лучей направилось в их сторону. Чила. Лучи света и огонь слились воедино. Затем они расцвели ярким светом. Светящиеся огоньки распространились вокруг, делая энергию между Тан Яном и Нитянем очень беспокойной. «Дядя Лю», Нитянь оглянулся назад и посмотрел на труп Люяня. В его глазах появился гнев. Однако он понимал, что с его уровнем культивации в его измерении победить Тан Яна будет невозможно. Причиной этому было то, что Тан Ян был намного сильнее, чем Цзяпен и Духуан. Тан Ян покачал головой. Он выглядел так, будто больше не желал ждать и давать Нитяню еще один шанс. Хун. Под его управлением толстая колонна пламени, несущая в себе ужасающую пламенную энергию, быстро направилась к Нитяню. Чичи. Радужные лучи врат собрались вместе и направились к колонне со всех направлений. Превратившись в слои из радужных потоков, они попытались помешать пламенной колонне. Колонна пламени продвигалась вперед с огромным трудом из-за радужных лучей. Толстая пламенная колонна пробивалась сантиметр за сантиметром. Однако радужные лучи перекрывали ее силу, делая ее все меньше и меньше. Пламенная энергия, хранившаяся внутри колонны, быстро рассеивалась. Казалось, что радужные лучи запрещали бои во вратах. Как только они чувствовали могущественную силу, радужные лучи ее перекрывали. Любая атака рассеется после их действия. Однако яростные удары Тан Яна, достигшего поздней стадии измерения Синтянь, были не слабыми. Хоть слои радужных лучей и замедляли колонну, она продолжала понемногу приближаться к Нитяню. Когда пламенная колонна была в 2 метрах от Нитяня, он уже сильно запотел. «Беги быстрее!» – прокричал Фэнло. Нитянь, ненадолго остановившийся на месте, пришел в себя. Он перестал давать Тан Яну мешать ему войти во врата. Вновь зашагав, он направился к городу. Сделав первый шаг, он сразу же почувствовал отталкивающую и сжимающую силу, становящуюся все могущественнее. Никто не знал, пыталась ли сила радужных лучей остановить вошедших во врата людей, или же она просто их испытывала. Тем не менее, она продолжала оказывать людям сопротивление. У Нитяня не оставалось выбора, кроме как ускорить духовный водоворот, пламенный водоворот и деревянный водоворот в своем духовном море до максимума. Огромная скорость вращения 3 водоворотов не только предоставила Нитяню богатую энергию, но и начала очищать его духовное море. Внутри его духовного моря различные силы, сконцентрировавшиеся и обработанные недостаточно хорошо, начали обрабатываться в несколько раз быстрее под действием неистового вращения трех водоворотов. Хун. После того, как Нитянь сделал 10 шагов, его разум был потрясен. Он чувствовал, как преодолел новую границу. Промежуточная стадия измерения Хаутянь. Хоть на тот момент признаков этого было и немного, но Нитянь все же почувствовал, как он перешел из ранней стадии Хаутяня в промежуточную. К удивлению Нитяня, во время прохождения сквозь врата его уровень культивации совершил прорыв. Из-за нехватки времени на изучение новых тайн измерения Хаутянь, он вновь сконцентрировался и продолжил движение вперед. В этот же момент пламенная колонна, хоть и уменьшенная в 10 раз, снова к нему приблизилась. Она была лишь в метре от его сердца. Пламенная энергия, исходящая от колонны, сделала пространство вокруг него неимоверно горячим. Множество радужных лучей продолжало собираться вместе и направляться к колонне. Лучи все еще пытались помешать пламенной колонне. Нитянь быстро развернулся. Холодно посмотрев на огненную колонну, ставшую тонкой, как рука, он взмахнул кулаком и яростно ее атаковал. Священный свет исходил от его кулака. Вид был завораживающим. Пен. Как только кулак коснулся колонны, лучи света направились в 4 стороны. Нити из света распространились по всему месту. Ты не знаешь смерти. Тан Ян, стоявший далеко позади, злобно улыбнулся и засмеялся. Огненная колонна, которая к тому моменту была уже очень тонкой, быстро расширилась и вновь стала большой. Из колонны вылетела яростная пламенная энергия. Нитянь был шокирован, его лицо побледнело. Недолго думая, после того как его разум был потрясен, Нитянь сразу же достал подаренный у Цзи духовный талисман, который должен спасти его жизнь, из своего браслета. Духовное море перетекло в его руку под влиянием его ментальных способностей, превратившись в большие духовные кольца, покрывшие его тело. Похожие на нефритовые камни кольца сложились в 7 слоев. Между каждым слоем оставалось небольшое пространство. Множество духовных линий вылетело из 7 слоев духовных колец. Линии переплетались между собой, образуя аккуратные духовные узоры. Чи-чи. Огненный свет, исходящий от пламенной колонны, влетел в духовное кольцо. Вскоре он исчез. Расширившаяся пламенная колонна яростно направилась вперед, но столкнулась с 7 слоями духовных колец. От духовных колец начал исходить нескончаемый свет. Множество аккуратных духовных узоров закружили вокруг, будто они обладали душой. Резкое столкновение и сопротивление духовных колец повлияли на колонну. Тело Нитяня, которое двигалось вперед с огромным трудом, передвинулось на несколько десятков шагов вперед после столкновения с огненной колонной. Осторожная сила исходила от 7 слоев духовных колец, которые защищали его плоть. 4 слоя духовных колец отлетели от его тела и окружили пламенную колонну. Они начали оказывать сопротивление хранящейся внутри колонны пламенной энергии. Некая сила, созданная у Цзи, разорвала и уничтожила пламенную эссенцию, сотворенную Таньяном. Огненная колонна резко начала уменьшаться после столкновения с необычными духовными узорами, пока не исчезла вовсе. Ху! Когда колонна исчезла, духовный свет влетел назад в тело Нитяня. При контакте с другими 3 слоями духовных колец свет снова образовал 2 кольца. Таким образом, вокруг Нитяня осталось 5 слоев колец. Нитянь не только остался невредимым, но и получил ускорение от выпущенной Таньяном силы, приближаясь к городу еще на шаг. Спасающая жизнь духовное море экспертов Сюаньцзин. После исчезновения огненной колонны лицо Таньяна слегка побледнело. Затем он фыркнул. Окружавшее его пламя по неизвестной причине сильно уменьшилось. Его высокомерные действия привели к контратаке радужных лучей. Радужные лучи, заполнившие все городские врата, отделились от тел людей и направились к нему. Отталкивающая сила, которая действовала на него в городских вратах, стала в несколько раз сильнее. Нитянь, который еле мог пройти дальше во врата, почувствовал, как отталкивающая и сжимающая сила стала намного слабее. Будучи защищенным 5 духовными кольцами, он позаимствовал оставшуюся силу духовного талисмана, чтобы ускориться и быстрее пройти в город. Городские врата высотой в несколько десятков метров начали медленно отдаляться. Он, как и Мячень, стоявший в других вратах, попал в первую группу людей, прошедших в город. Перевел Ламассус специально для Рулати. Главы 167-168. Властелин всех миров, глава 167. В тот момент, когда Нитянь вошел в город, он стоял в ужасе, глаза были полны неверия. Перед его глазами был огромный город. Вопреки тому, что он себе представлял, не было никаких красиво оформленных зданий или павильонов из нефрита. Были только семицветные потоки света, которые то и дело вспыхивали в воздухе. Так же, как он втайне чувствовал разочарование, свет, казалось, чувствовал его существование и сходился на нем со всех сторон. В мгновение ока тысячи световых лучей прибыли к нему и превратились в семицветный энергетический щит, обволакивающий его, как гигантский пузырь. Как только красочный световой щит сформировался, он взлетел, подняв его в воздух. Нитянь был ошарашен. Он понятия не имел, что происходит. Он попытался сопротивляться, используя духовные щиты, чтобы остановить себя. Только тогда он вдруг заметил, что оставшиеся духовные щиты уже исчезли. Окутанный легким пузырем, он взлетел к звездному небу над головой с невообразимой скоростью. Путешествуя, он внимательно осмотрел окрестности и обнаружил, что Мячень был окутан еще одним пузырем и тоже взлетел в небо. Они были в нескольких сотнях метров друг от друга и могли ясно видеть друг друга. Нитянь видел самодовольство в глазах Мячня, когда он обнаружил, что Мячень был скорее в приподнятом настроении, чем в страхе. Он немного расслабился и попытался не думать об этом. Он перестал сопротивляться и позволил гигантскому пузырю увести его в бескрайнее звездное небо. Когда он посмотрел вниз, многочисленные гигантские метеоры уменьшались до размеров зерен. Город, наполненный семицветным светом, уже стало трудно найти, и вскоре он исчез из виду. Однако в то же время все больше и больше людей, окутанных семицветными пузырями, попадали в его поле зрения один за другим. Он увидел высокого, крепкого мужчину, окруженного бушующим пламенем, взметнувшимся в небо семицветным пузырем. При ближайшем рассмотрении это был никто иной, как Тан Ян из подземного царства. По-видимому, Тан Ян также вошел в город после него. Он немного нервничал, так как понятия не имел, что произойдет дальше. Он продолжал оглядываться, но видел лишь бесконечную тьму. Он выпустил свое психическое сознание в окружение, но не обнаружил никаких признаков жизни. Был только холод. Время проходило быстро, пока пузырь нес Нитяня вверх. Внезапно он почувствовал, что пузырь немного притормозил. Подсознательно, он посмотрел вверх. Величественный, огромный дворец появился в глубине звездного неба над ним, как непоколебимая гора. Под основанием дворца, бесчисленные лучи света различных цветов переплетались друг с другом, посылая ужасающие энергетические всплески. Пузырь поднял его, когда он полетел в ослепительный, прозрачный туннель под дворцом, а затем доставил его во дворец. Через несколько секунд семицветный пузырь появился в неизмеримо широком зале дворца. Пучки чрезвычайно богатой духовной энергии вошли в парящий пузырь и подули в лицо Нитяня. Только понюхав этот поток воздуха, он почувствовал себя оживленным и очищенным от усталости, как будто его духовное море было обновлено дуновением духовной энергии. Пораженный, он не мог не начать оглядываться на внутреннюю часть великолепного дворцового зала, сканируя область своим психическим сознанием. Потолок зала был необычайно обширен и украшен сияющими точками, которые при ближайшем рассмотрении казались маленькими звездочками, делая его похожим на звездную реку. Несмотря на то, что эти крошечные звезды казались очень далекими, он мог сказать, что они испускали энергетические флуктуации. Время от времени нежный звездный свет лился из звездной реки и заливал дворцовый зал. Две реки семицветного света текли по дворцовому залу, разделяя огромный зал на три части. Мячень был в одной из них, которая была отделена от того, в которой находился Нитянь. Многочисленные сложные, красивые узоры были отпечатаны на стенах дворца, которые были далеко от того места, где находился Нитянь. В них, казалось, были сокрыты глубокие истины многих видов энергии. Нитянь был очарован только одним их проблеском. Однако, после того, как он некоторое время внимательно смотрел на них, он обнаружил, что теряет свою психическую энергию на довольно быстрой скорости. По-видимому, он потреблял огромное количество психической энергии для изучения таинственных узоров на стенах. Не колеблясь, он отвлекся от них и продолжал наблюдать за обширной территорией, в которой находился. Еще один семицветный пузырь появился в области, в которой находился Нитянь, внутри которого был молодой человек в белом. С серьезным и суровым лицом он сидел внутри пузыря с простым, неискушенным мечом на коленях. Он осторожно погладил меч руками, которые были еще более тонкими и красивыми, чем у девушки, и внимательно осмотрел местность. Этот парень, на первый взгляд, Нитянь был уверен, что никогда не видел этого человека, и что этот человек никогда не появлялся в плавучем городе. После краткого осмотра он мог сказать, что молодой человек в белом был также на стадии раннего неба, как и он сам. Он также находится на стадии раннего неба. Нитянь был заинтригован его появлением. Выражение его лица внезапно замерцало. К его удивлению, он увидел 16 небесных искр на тыльной стороне левой руки молодого человека. Это означало, что он, возможно, уже забрал жизни 16 воинов. Нитянь считал себя счастливчиком, потому что, убив только дух Уана и Кан Синмина, ему удалось получить 15 небесных искр, хотя процесс был трудным и опасным. Кроме того, он воспользовался помощью других в обоих убийствах. Тот факт, что они оба были на стадии раннего неба, но у молодого человека в белом было даже больше небесных искр, чем у него, заставил Нитяня втайне изумиться. Пока Нитянь осматривал молодого человека в белых одеждах сверху вниз, молодой человек также огляделся вокруг и в конце концов посмотрел на Нитяня и 15 небесных искр на его руке. Как и Нитянь, он тоже был удивлен. Затем он поприветствовал Нитяня, коротко кивнув в его сторону. Нитянь кивнул в ответ. В то же время, еще два семицветных пузырька появились недалеко от Нитяня. В них были один молодой парень и одна молодую девушка, и оба они имели меньшую базу ранний этап стадии раннего неба. У молодого человека было угловатое лицо и черный халат. Распущенные волосы до плеч придавали ему несколько дикий вид. У него была длинная сабля без ножен на спине. На клинке были подробные и сложные узоры, среди которых был и закрытый глаз. Это казалось таинственным символом, и Нитянь чувствовал, что он может открыться в любое время. Казалось, когда бы он ни открылся, он высвободит такую мощную энергию, которая может убить его. Заметив, что Нитянь смотрел на него, молодой человек в черном слегка усмехнулся. Даже малейшего намека на ярость не было видно в его глазах. В этот момент Нитянь заметил небесные искры, которые сверкали алым светом на тыльной стороне его руки. 18 точек. У юноши в белом было 16, а у юноши в черном – 18, в то время как у них двоих был только ранний этап стадии раннего неба. Нитянь был ошеломлен количеством небесных искр, которые они получили. Через мгновение он перевел взгляд на единственную женщину среди них. Молодая девушка сидела в синем халате. Ее глаза были такими яркими, а лицо таким нежным, что казалось, будто бы она обладала неземной красотой. По сравнению с Цзян Линчжу и Ан Шией, она была еще более неземной красавицей, и ее обаяние было чем-то таким, чего Нитянь никогда не видел. На ней не было никаких аксессуаров, кроме зеленого кольца на пальце. Она сидела, скрестив ноги. Глаза были закрыты, она даже не шевельнулась, как будто уже слилась с небом и землей, и быстро впитывала духовную энергию из своего окружения. Ее руки были распластаны на коленях, ладони обращены вверх, так что Нитянь не мог видеть, сколько небесных искр у нее было. Тем не менее, Нитянь чувствовал, что эта очаровательная молодая девушка должна быть смертельно опасной, ни в коем случае не слабее двух других молодых людей. Она, должно быть, почувствовала взгляд Нитяня, но она ничего не сделала в ответ, даже не посмотрев на него. Она только мельком взглянула на двух других молодых людей, прежде чем сосредоточить все свое внимание на двух световых реках и людях в двух других областях. Нитянь проследил за ее взглядом и понял, что фигуры начали появляться в двух других областях. Среди фигур, которые быстро появились в области ближе к нему, большинство были на небесной стадии и имели около 10 небесных искр или меньше. В области дальше от него, Нитянь увидел Мяченя из измерения темных болот и Таньяна из подземного царства. Разделенный двумя семицветными светлыми реками, Таньян холодно смотрел на него, как будто он хотел пересечь реки, чтобы убить Нитянь, но был сдержан определенными заботами и решил не действовать опрометчиво. Мячень стоял рядом с Таньяном, тихо посмеиваясь из-за этой ситуации. Гнев появился на лице Таньяна. Тем не менее, он не казался заинтересованным в разговоре с Мяченем, поэтому он ничего не сделал в ответ на усмешку Мяченя. Разделенные светлыми реками, Нитянь мог только видеть их, но не мог ничего слышать. В этот момент молодой человек в черном улыбнулся Нитяню и сказал: «Братан, мы, кажется, незнакомы. Из какого измерения домена падающих звезд ты пришел?» Как только он заговорил, молодой человек в белом с холодной аурой вокруг него также бросил свой взгляд в сторону Нитяня. Только вот девушка не пошевелила ни единым мускулом, поскольку она, казалось, была совершенно безразлична к происхождению и статусу Нитяня. «Измерение небесного пламени», — ответил Нитянь, не задумываясь. «Измерение небесного пламени». Молодой человек в черном усмехнулся и сказал: «Самое слабое из 9 измерений. Тебе повезло, что одни входов на испытание небесных врат открылся в твоем измерении. Бьюсь об заклад, старейшины в твоей секте, должно быть, пошли на многое, чтобы затащить тебя сюда». Нитянь на мгновение побледнел, прежде чем сказал: «Да, ты прав, мне повезло». «Это правда?» У молодого человека в черном было недоверчивое выражение лица. Глаза сузились, он посмотрел на Нитяня сверху вниз и спросил: «Средний этап стадии раннего неба?» Нитянь кивнул. Молодой человек в черном покачал головой, выражение его лица стало непостижимым и непонятным. Он больше ничего не сказал, но его взгляд был полон ярости, как будто он уже сделал Нитяня своей целью. Услышав, что Нитянь признал, что у него была база культивирования среднего этапа стадии раннего неба, молодой человек в белом не сказал ни слова, а просто смотрел на него, как будто смотрел на мертвеца. «Властелин всех миров», глава 168. Свист, свист. Один за другим, более могущественные эксперты из других измерений появлялись в семицветных пузырях, в огромном зале дворца. Большинство из них имело небесную стадию, вместе со стадией великого неба, и, таким образом, большинство воинов появлялось в двух других областях. После некоторого краткого наблюдения, Нитянь обнаружил, в области для воинов небесной стадии было 6 человек, в то время как в области для воинов стадии великого неба находилось 8 человек, включая Мяченя и Таньяна. У каждого из них было около 10 искр на тыльной стороне руки. Очевидно, они все прошли через кровавые битвы, чтобы добраться туда, где они были сейчас. Их успех строился на костях других людей. Правда была в том, что Нитянь был единственным воином Ци из измерения небесного пламени, который добрался до древнего дворца. Остальные, должно быть, не смогли пройти через ворота полуразрушенного города. Нитянь глубоко нахмурился. «Я единственный воин из измерения небесного пламени». Прошло некоторое время, и в трех помещениях дворцового зала не появилось никого нового. Отделенный от Нитяня целой стадией, Таньян все еще время бросал на него такой взгляд, как будто Нитянь был его добычей. Тем не менее, казалось, что он знал, что для него не будет возможности пересечь эти 7 цветных рек, поэтому он даже не потрудился попробовать. Тем не менее, он был не менее раздираем сожалением, что он не пошел ва-банк и не убил Нитяня перед входом. В области для воинов стадии раннего неба, Нитянь и остальные 3 находились в 4 углах квадратного пола. Взгляд Нитяня перемещался между 3 другими, и он заметил, что они все спокойно регулировали свое дыхание и ауру, как будто они готовились к чему-то. Казалось, они все знали, что произойдет в древнем дворце, и Нитянь был единственным, кто ничего об этом не знал. Тем не менее, ни один из них не проявил никакого интереса к объяснению Нитяню, так как каждый сидел в своем углу, молча впитывая чрезвычайно богатую духовную энергию в воздухе. Увидев это, Нитянь немедленно начал направлять духовную энергию с помощью заклинания очищения Ци. Как только он начал заниматься этим, богатая и чистая духовная энергия в его окрестностях начала безумно быстро сходиться на нем. Энергия была настолько чистой, что ее даже не нужно было очищать. В тот момент, когда она потекла в его духовное море, она слилась с духовной энергией, которая уже была там. Вихрь духовной энергии в его духовном море начал вращаться с удивительной скоростью, быстро расширяясь, словно превращаясь в торнадо. Между тем, вихрь энергии пламени и вихрь древесной энергии вращались относительно спокойно. Поскольку духовная энергия, которую принял Нитянь, была очень чистой и незапятнанной энергией любого атрибута, эти два вихря не претерпели больших изменений. Духовная энергия здесь такая чистая и утонченная. После короткого момента культивирования, Нитянь почувствовал себя оживленным и расслабленным. Он даже обнаружил признаки того, что его духовное море переживает очередное расширение и обновление. С тех пор, как он ступил на стадию раннего неба, размер его духовного моря совсем не изменился. Когда он был на раннем этапе стадии раннего неба, все, что он делал, это очищал духовную энергию в своем духовном море снова и снова, чтобы сгустить потоки энергии в своем внутреннем море. Он всегда думал, что это все, что нужно для культивирования на стадии раннего неба. Однако, как только чистая духовная энергия во дворце вошла в его водоворот духовной энергии, он понял, что ошибался. Его духовное море, подвергшееся бесчисленным раундам очищения, снова начало развиваться и расширяться. Кроме того, на этот раз оно расширялось в разы быстрее. Вслед за этим, потоки энергии начали усиливать световой щит, безостановочно быстро вливаясь в него. Подобно губке, он быстро впитывал духовную энергию и направлял ее в свое духовное море, чтобы она продолжала расширяться. Что, молодой человек в черном, похоже, обнаружил аномалию и открыл глаза. Он пристально смотрел на Нитиня и наблюдал за его немного странным способом поглощения духовной энергии, прежде чем он улыбнулся и сказал: «Только лишь воин, который только что совершил прорыв и открыл новое место в своем духовном море, сможет поглощать духовную энергию в древнем дворце фрагментарных звезд так быстро. Это означает, что этот парень только недавно перешел на средний этап стадии раннего неба. Интересно, ему удалось увидеть ситуацию Нитиня, не более чем наблюдая за странным потоком энергии, который был создан им во время культивирования. Он был прав, Нитянь только достиг точки, где он перешел на средний этап стадии раннего неба, когда он был у ворот плавучего города. Всякий раз, когда совершался прорыв, духовное море всегда очень резко стремилось заполнить пустоту вновь обретенной энергией. Поэтому, когда он начал использовать заклинание очищения ци для культивирования, скорость, с которой он направлял духовную энергию в свое духовное море, была быстрее, чем у остальных трех. И была еще одна причина. У них троих уже были свои духовные моря, наполненные духовной энергией. Им придется потратить больше времени и сил, чтобы обновить и улучшить свои духовные моря. С другой стороны, в духовном море Нитиня была область, которая была полностью пуста и готова к новой духовной энергии.